Встреча в Лондоне. Еще недавно жизнь Герцена в лондонском предместье Путней протекала уединенно и тихо. Русских в английской столице тогда не было никого. Ни звука русского, ни русского лица. Те же, которым случалось бывать в Лондоне проездом, избегали встреч с государственным преступником Герценом, организатором вольной русской типографии и создателем крамольного альманаха «Полярная звезда», а позже газеты «Колокол». Побаивались всевидящего ока жандармов. Посетить Герцена в ту пору считалось чуть ли не подвигом. Вдали от родины, от друзей. Герцен был тогда еще один на английском берегу со своим печатным монологом. Однако с некоторых пор, а точнее после смерти Николая I, положение изменилось. От посетителей не стало отбоя. Ни страх перед жандармами, ни страшная даль. Предместье, где жил Герцен, находилось далеко от города. Ни постоянно запертые, особенно по утрам, двери дома, ничто не останавливало. «Мы были в моде», — шутил Герцен. Дошло до того, что в одном путеводителе для туристов Герцен значился среди достопримечательностей Путнее. Обычно посетители являлись в ранние утренние часы, самые неподходящие для визитов. И Жюлю, слуге писателя, не раз приходилось отказывать им, ссылаясь на то, что господин никогда не принимает по утрам. В таких случаях Жюль просил оставить записку. Предложил он это и молодому русскому, оказавшемуся в конце августа 1857 года у дверей Герценовского дома. Записка, оставленная гостем из России, была короткой, всего несколько слов. Автор ее просил назначить удобное для визита время. В конце стояла подпись «Бахметьев», и было указано место, где он проживал — «Саблуньер-отель». В тот день Герцен направлялся в Лондон, поэтому решил сам зайти к незнакомцу. Это был молодой человек с видом кадета, застенчивый, очень невеселый и с особой наружностью седьмых-восьмых сыновей степных помещиков, довольно топорно отделанный. Очень неразговорчивый, он почти все время молчал. Видно было у него что-то на душе, но он не дошел до возможности высказать это. Рассказывал потом Герцен о своей встрече с Бахметьевым. Герцен пригласил его дня через 2-3 отобедать у него, но еще до этого случайно снова повстречал на улице. «Можно с вами идти?» — спросил Бахметьев. «Конечно. Не мне с вами опасно, а вам со мной. Но Лондон велик». «Я не боюсь». И вдруг, закусивший у дела, он быстро проговорил. «Я никогда не возвращусь в Россию. Нет, нет, я решительно не возвращусь в Россию». «Помилуйте, вы так молоды». «Я Россию люблю, очень люблю, но там мне не житье. Я хочу завести колонию на совершенных социальных основаниях. Это все я обдумал, и теперь еду прямо туда». «То есть куда?» «На Маркизовы острова». Герцен смотрел на него с удивлением, пробовал уговаривать, не спешить. «Ведь и тут не все безотрадно и безнадежно». «Да, да, это дело решенное. Я плыву с первым пароходом и потому очень рад, что вас встретил сегодня». И вслед затем заявил, что дело, предпринятое Герценом, пропаганда его необходимы, и что он решился, оставляя навсегда родину, сделать что-нибудь полезное для него. «У меня 50 тысяч франков, 30 я беру с собой на острова, 20 отдаю вам на пропаганду». Герцен поблагодарил Бахметьева за добрые намерения, но взять деньги без расписки отказался. «Ну, не будет нужно, вы отдадите мне, если я возвращусь. А не возвращусь, лет 10 или умру, употребите их на усиление вашей пропаганды. Только, — добавил он, — делайте, что хотите, но не отдавайте ничего моим наследникам». Затем Бахметьев попросил Герцена свести его в банк к Ротшильду. «Хочу скорее отделаться от 20 000 и уехать». На слова о том, что, может быть, он когда-нибудь вернется еще, может, соскучится на Маркизовых островах, и у него явится тоска по родине, Бахметьев лишь отрицательно покачал головой. Загадочная судьба. Следующий день накануне отъезда Бахметьева прошел в хлопотах и суете. В банке, куда они оба явились, Бахметьев разменял ассигнацию на золото. Все смотрели на него с изумлением. Когда же он попросил выдать аккредитив на Маркизские острова, конторщики застыли широко открытыми глазами. Директор бюро бросил на Герцена испуганный взгляд, который лучше слов говорил. «Он не опасен ли?» Такого еще не бывало в банке Ротшильда. Никто никогда не требовал аккредитива на Маркизские острова. По дороге в отель заехали в кафе, расположенное неподалеку, и Бахметьев по просьбе Герцена написал расписку на имя его и Огарева. Окончив таким образом все дела, они отправились к Герцену обедать. А на другой день Герцен пришел к Бахметьеву в отель проститься. Тот был совсем готов. Маленький кадетский или студентский, вытертый, распертый чемоданчик, шинель, перевязан ремнем и 30 000 франков золотом, завязанные в толстом футляре так, как завязывают фунт крыжовнику или орехов. Перевязывая заново упакованные деньги, он по неосторожности рассыпал их. Несколько пачек выскользнуло на пол. И так едет этот человек на Маркизские острова. Герцен не на шутку встревожился. Его убьют и ограбят, прежде чем он отчалит от берега. На предложение переложить деньги в чемоданчик Бахметьев ответил, что тот уже полон. От саквояжа, который взялся ему достать Герцен, решительно отказался. Странный человек. В полдень 1 сентября 1857 года английский клиппер «Акаста» поднял якорь и взял курс в сторону Тихого океана. На палубе в накинутой шинели, день был ветреный, стоял один из пассажиров. Он не оглядывался на покидаемую им землю. Взгляд его был устремлен вперед. С тех пор о маркизанском социалисте никто ничего не слышал. Следы его потерялись. Куда он девался? Что с ним стало? Неизвестно. Странный человек. Загадочная судьба. Роман о новых людях. На 10-й день Чернышевский решил прекратить голодовку. Однако борьба не была еще выиграна. Арестант продолжал настаивать на выполнении своих требований и грозил начать голодать снова. В тот же день Николай Гаврилович, обессиленный физически, едва держась на ногах от слабости, но сохранивший поразительную твердость духа, завершил описание первого эпизода с Рахметовым. Перед его взором вставали образы друзей и соратников, бесстрашных революционеров, Серна Соловьевича, Зигмунда Сираковского, Слепцова, друг народа, умный, волевой Рахметов, этот русский Гарибальди, во многом списан из них. Все они были людьми рахметовского склада, двигатели двигателей, соль соли земли. Суровые деятельные революционеры, подчас казавшиеся загадочными и непонятными, они поставили целью своей жизни освобождение народа от царизма. Время это, Чернышевский верил, не за горами. близок час, и его роман поможет осознать это. Жаль, что Бахметьев не понял этого тогда. Уехал. Где он теперь? Удалось ли ему осуществить свой план, основать на неведомой земле справедливое общество? Нет, не такой путь следует выбирать. Особенно теперь, когда началось брожение, когда каждый любящий Россию деятельный человек необходим здесь. Чернышевский рисует общество будущего без рабства и унижения, где труд человеку в радость, где все равны. Проницательный читатель, задумавшись над образом особенного человека Рахметова, должен понять, что следует делать, в чем истина и как надо жить. 110 дней ушло у узника Алексеевского Равелина на то, чтобы дать ответ на этот вопрос. 110 дней он писал свою книгу. Работая над новыми главами, параллельно переписывал набело уже готовые, вносил в них поправки. В мрачном, сыром Равелине создавалась одна из самых светлых и радостных книг, преисполненных веры в будущее. Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, захватывайте у него в настоящее, сколько можно захватить, настолько будет светла и добра, полна радости и наслаждения, ваша жизнь. Насколько успеете вы перенести в нее из будущего? Стремитесь к нему. Работайте для него. Приближайте его. Переносите в настоящее, сколько можете перенести. Будущее это не за горами. Надеюсь дождаться этого довольно скоро. Такими словами Чернышевский закончил свой роман. Конец третьей дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Эту книгу надо было как можно скорее доставить на волю, пустить в жизнь. Сделать это, однако, было нелегко. Все, что писалось или переводилось арестантом Алексеевского Равелина, должно было поступать в следственную комиссию. Судьба романа была в ее руках. К счастью, тупоголовые чиновники не поняли смысла творения Чернышевского. Рукопись поступала к ним по мере готовности глав. После следственной комиссии они оказывались на столе обер-полицмейстера. Отсюда с разрешением на право печатать при соблюдении правил цензуры драгоценные листы доставлялись в редакцию «Современника». Здесь их ждали с нетерпением. Журнал напечатал уже анонс о том, что со следующей, третьей книжки за 1863 год начнется печатание романа «Что делать?» без указания фамилии автора. Теперь дело было в цензоре, но тот, зная, что рукопись побывала в следственной комиссии, не стал над ней особенно трудиться. Недолго думая, он подписал мартовский номер журнала, где печатались две первые главы. Дальше пошло в том же духе. В мае подписчики «Современника» уже читали последние главы. Книга вырвалась на свободу. Голос писателя из Равелина разнесся по всей России. Только тут, поняв свою оплошность, власти спохватились и не замедлили излить свой гнев на беззащитного узника. Роман, естественно, запретили, вновь он увидел свет лишь через полвека, и приобщили к делу. Он фигурировал в качестве одной из улик. В приговоре, вынесенном вскоре Чернышевскому и обрекавшем его на каторгу, с раздражением указывалось и на его сочинения, в которых он развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи. С восторгом встретила книгу Чернышевского демократически настроенная интеллигенция, в том числе и те, кто томился в тюрьмах и ссылке – Писарев, Шелгунов, Михайлов. Роман о новых людях распространяли в списках, им зачитывалась молодежь. «Жизнь кипела», — вспоминал позже Репин идеями Чернышевского, и добавлял, что Рахметов стал образчиком для подражания среди студенчества. Земляки Чернышевского находили отзвуки саратовской действительности в его книге. Многие уловили общие черты в образе Рахметова и саратовца Бахметьева. На это прямо указывали в разговорах, в письмах. «Там, между прочим, введен Бахметьев. Помните?» — писала Пыпина, двоюродная сестра Чернышевского, в одном из своих писем родным. В другом вновь указывала: «Рахметов — это Бахметьев. Павел Алексеевич, помните вы его?» Николай Гаврилович знал о нем много такого, что мы и не подозревали. Указывая на Бахметьева как на прообраз Рахметова, многие стали искать общие, сближающие литературного героя и его прототип черты. Вспоминали внезапное исчезновение Бахметьева, его путешествия по Волге. Скупые слова в романе Чернышевского о том, что он знает о Рахметове больше, чем говорит, пытались расшифровать полнее. Теперь припомнили, что Бахметьев распространял идеи, сходные с рахметовскими. Издалека донесся голос Герцена. Он утверждал, что Чернышевский рассказал о случае, происшедшем с Бахметьевым в Лондоне. «Что делать?» С изменениями, разумеется, обстоятельств. Много лет спустя и сам автор романа «Что делать?», находясь в ссылке, признался: «В своем романе я назвал особенного человека Рахметовым в честь именно вот этого Бахметьева». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Татьяна Телегина.